что когда пришла телеграмма о моем освобождении, он меня вызвал и предложил остаться в лагере вольно-наемным. Вот так-таки взял и предложил. Чего смеетесь? Это если все в Москву будут лезть, кто же тут будет вольно-наемным работать? Вы и будете, гражданин капитан. Это у нас есть срок, а у вас срока нет. Вы нанялись быть в лагере бессрочно, навсегда. Идите. Когда я уходил из зоны, меня шмонали так, как никогда при аресте или этапе. Выполняли указания Намятова. Наверное, он был убежден, что увожу много денег. А сам Намятов, как выяснилось потом, словно чтобы доказать мне, что он не всегда приговорен к лагерю, через год уволился, перешел на заслуженную им пенсию и уехал наслаждаться свободной и чистой жизнью в Кисловодск, где у него был нажитый трудом домик, садик на Подкумкой, розы вокруг балкона. Он был еще очень крепкий, средних лет человек, и мог бы наслаждаться заработанной честным трудом счастливой жизнью очень долго. Но через какие-то полгода или год Намятов ушел гулять и не вернулся домой. Только через день его нашли в роще под городом. Он висел со связанными руками на суку старой развесистой сосны. Очень большой шум был тогда на курорте, и милиция выбилась из сил, устраивая облавы на уголовников. Но я-то знаю твердо, что уголовники не убивали Намятова. Это сделали степные колхозники, никогда в жизни не тронувшие ни одну тварь, если она не была фашистом на войне. Люди, освободившиеся и не могущие начать обычную нормальную жизнь, пока не удовлетворят естественное чувство справедливости. Майор Выползов. Выползов стал начальником Устьевым лага после Тарасюка. И это было воспринято зэками с таким же чувством, с каким через 5-6 лет воспринималась замена Сталина. Жить стало не лучше, но веселее. Человечнее, что ли. Тарасюк подчиненных из-за людей, наверное, не считал. А Выползов был человеком, и ничто человеческое не было ему чуждо. Арестантам, которым вообще-то все известно про своих начальников, нравилось, что майор любит выпить, любит женщин и часто меняет свои легкие привязанности. Как это хорошо, когда начальник не без слабостей. Кроме того, Выползов любил все красивое, все изящное. Он был любителем искусства. А это уже немало для большого количества людей в лагере. Он собрал на командировке Зимка всех сохранившихся живых художников, скульпторов, резчиков, краснодеревщиков. Официальная командировка считалась инвалидной, производящей ширпотреб. И действительно, она выпускала деревянные и глиняные игрушки, примитивную керамику, какие-то хозяйственные мелочи из дерева. Но этим занимались ремесленники. Художники делали другое. Они делали дивную керамическую посуду, которая украсила бы любую выставку, любой музей. Они выпиливали из березового капа необыкновенные шкатулки, сигарницы, папиросницы с инкрустациями, с секретными замочками, музыкальными сюрпризами. Ловкие снабженцы привозили из южных лагерей страны вагоны с бревнами дуба, бука, ореха, клена, светлого ясеня. И столяры, не столяры, а настоящие художники, изготовляли из разных сортов дерева мебель, которой можно было обставить любой дворец. На маленьком кожевенном заводике дубили из оленьих шкур замшу, а варшавские портные кроили из них костюмы, поражавшие воображение своей нерусской элегантностью. Там же выделывали драгоценные меха, шили горностаевые одеяла. Выползов очень любил красивые вещи. Картины, мебель, посуду, безделушки. А это много значит. Я уверен, что если бы у Сталина была потребность украшать десятки своих загородных дворцов